друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, новый день и несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Ненастные тучи пройдут.